Кровь 21. 3 года. Много произошло за эти 3 года. Мы шли от города к городу, а между городами всегда пробирались нехоженными путями. Мастер напивалась в каждом городе, который мы посещали. Не было дня, чтобы я не страдал ментально или физически. Почему мы не ходим по дорогам? Я, кажется, нашла ответ на данный вопрос за эти 3 года. Это потому, что мастер ненавидит людей. Поэтому, чтобы не встречаться с людьми, мы и ходим по тем местам, где людей не встретишь. Хотя ее лицо и не меняется, но по ее ауре я понимаю, что у нее портится настроение, когда вокруг много людей. Иначе я не понимаю, зачем она использовала магию, которая не дает распознать ее лицо. Я даже не заметила, когда мастер начала скрывать свой внешний вид с помощью магии. Поскольку я все время была с ней, то заметила это слишком поздно. Результатом этой магии стало то, что мастера стало возможно описать только одним словом – белая. До тех пор, пока кто-то с хорошей интуицией не будет пристально вглядываться в нее, то все, что он увидит, это то, что она белая. Так что, когда она ходила по городу, все только и видели, что она белая, ни деталей лица, никакого впечатления не сохранялось. Благодаря этой магии все кардинально изменилось от того, что было ранее. Люди просто бросали на нее взгляд и, не заинтересовавшись, шли дальше. Поскольку я видела мастера ранее, то, похоже, магия на меня не действует. Мастер настолько ненавидит людей, что даже использовала магию. Она тоже старается избегать любых контактов с людьми. Исключение – Ариэль и я. Хотя к Мирозофису относятся лучше, чем к остальным, но, похоже, отношение к нему хуже, чем к нам. Или, скорее, надо сказать, что на него практически не обращают внимания. Из-за того, что кто-то слишком разборчивый, нам и приходилось пробираться такими путями. Но благодаря этому способности истамины выросли. Может, это тоже было одной из ее целей. Я думаю, что мастер пыталась меня натренировать так, чтобы я стала сильнее за эти 3 года. Мне кажется, что я стала значительно сильнее. Я думаю, потому что в боях я не участвовала. И все, что я могу, это полагаться на числовые показатели способностей и физических показателей. Монстры не приближаются, поскольку боятся способности запугивания Ариэль. А поскольку мы ходим нехоженными тропами, то и бандиты нам не попадаются. А если бы и попались, то мастер и Ариэль с ними сразу же бы разделались. Хотя я и понимаю, что стало сильнее за эти 3 года, но все равно сравнивать себя с мастером или Ариэль даже нет смысла. Как ни странно, но они ужасно сильны. Мастер – священный зверь, а Ариэль – король демонов. И то, что это не шутки, стало уже понятно. Хотя, кажется, сердцем я это никогда не приму. Но вот их сила – это то, что не дает сомневаться. Мне не остается ничего, кроме как принять это. Даже если я и оцениваю их, то сила их непонятна. Мастер – оценка невозможна, а Ариэль – оценка запрещена. За эти 3 года я довела уровень оценки до 9 уровня. Это результат того, что я все время держала ее активной, как в том совете, который дала мне мастер, пока была пьяной. Когда мастер напивается, она иногда дает какие-то советы и рассказывает о своем прошлом. Большинство из этих историй бесполезны, но среди них встречаются и полезные советы. Оценка – одна из них. Мастер рассказывала, что ее жизнь не раз была спасена данной способностью. Так что я старалась держать оценку все время включенной, как говорила мастер. Я думала, что моя голова взорвется. У меня были ужасные головные боли, и я все равно не могла держать оценку включенной постоянно. Может, из-за того, что я с упорством доводила себя таким образом до предела, я получила новую способность расширения божественной области. Но в тот момент я уже практически потеряла сознание, так что мне в тот момент было не до этого. Поскольку я продолжила себя изводить таким образом, я смогла поднять способность до 9 уровня за такое короткое время, как 3 года. Хотя я и слышала, что мастер подняла оценку до 10 уровня менее чем за год, но с ней сравнивать не стоит. Она вообще странная. Наверное, я поняла только половину из тех историй и советов, которые давала мастер. И это не из-за того, что она лгала, но из-за того, что половина из того, что она говорит, выходит за грани разумного. Что-то вроде того, чтобы купаться в лаве для поднятия сопротивляемости к огню. Или поднимать способности, постоянно активируя их. Хотя мастер и говорит, попробуй и получится, но это только для мастера такое возможно. Место под названием Великий Лабиринт Эллора, похоже, является естественной границей с территорией демонов. И поскольку я не могу заниматься такими абсурдными методами поднятия своего уровня как мастер, я там, наверное, не выживу. Я не знаю, сколько раз я слышала слова мастера, я думала, что помру. Когда она рассказывала о лабиринте после того, как напивалась. Наверное, она в то время действительно все время была на краю смерти. Если так подумать, то мне повезло. Благодаря мастеру я смогла выжить, и хотя мне пришлось пройти через множество неприятных вещей, но я сумела стать достаточно сильной. Наверное, надо выразить свою благодарность по этому поводу. Но... Мне бы хотелось, чтобы она прекратила есть меня по кускам, когда напивается. Почему я должна биться в смертельной битве каждый вечер? Мало того, каждый раз проигрывать. А утром, похоже, она все это полностью забывает. Почему в городе мне быть опаснее, чем в самом страшном подземелье, где алкоголь пить нельзя? Разве это не странно? Ах, ладно. Если бы не это, то можно было бы действительно поблагодарить. Хотя съеденные части потом и восстанавливаются с помощью магии лечения. Но страх и боль, когда тебя пожирают живьем, никуда не деваются. Сначала она меня облизывает, потом начинает покусывать. Затем укусы становятся все сильнее. И потом она начинает откусывать. За что мне это? В последнее время, когда она нажирается, у меня такое ощущение, что она забудет остановиться и съест меня полностью. Если бы Ариэль не ставила барьер, то гостиница была бы уничтожена во время наших жесточайших ночных битв. Интересно, а это вообще битвой назвать можно? Я все еще первого уровня. И вот так, продолжая свое путешествие, мы наконец-то достигли территории демонов. Я иду вместе с Ариэль мастером. Хотя мне иногда и хочется все бросить, но я решила идти на территорию демонов. Да, я перестала думать категориями люди-демоны, поскольку я знаю, что не принадлежу ни к тем, ни к другим в этом мире. Придя к такому решению, я решила пойти на территорию демонов. Вот такие вот дела.